Глава 132. Мужественно как никогда. Тем временем повсюду в Млечном Пути бесчисленные военные академии впали в состояние безумия. Это была действительно настоящая битва во всех смыслах. Саламандры теперь выигрывают рассеянный дух со счетом 2-0, а перед началом матча такое казалось лишь несбыточной мечтой. Элиер из-за этого почувствовал себя птицей с опаленными крыльями. Это же идиотизм! Что для вас сделал Ван Джен? Он ваш отец, чтобы так стараться ради него? Джаншань еще ладно, но и Кёртис ведь туда же. Куда делась гордость бога солнца? Когда надменный лунянин успел превратиться в гончую Ван Джена? Стадо идиотов! Элиер был вне себя от злости, однако вся его ярость попросту утонула в бескрайнем море оваций. Вся его слава от попадания в полуфинал в один миг оказалась отодвинута на второй план этим подонком Джаншанем. «Чёрт, командир! А этот парень настоящий мужик! Видимо, саламандры прям заслуженно называют сильнейшими королями! Сразиться с этими ребятами определенно было бы очень здорово!» Бойцы отряда стали наперебой высказывать свое мнение, и Данди улыбнулся. Действительно, хотя его последние дни в Высшей Академии X прошли в сражениях или в подготовке к ним, для него это было очень хорошим временем, он даже смог найти себе новых друзей. Джаншань и Кёртис, дойдя до этого этапа, решили сразиться не ради себя, а ради Саламандр. Команда стала для них семьей из людей с общей целью. Тем не менее, это было не совсем правдой. Мотивы Джаншаня все же отличались от мотивов Кёртиса. Он не задумывался над темой, что такое Саламандр и прочее. Его позиция была куда проще. Он старался ради брата. Делая шаг за шагом на том пути, по которому он шел до сегодняшнего дня, Джаншань хотел сдаться как минимум сотню раз. Однако в каждый такой момент его слабость рядом с ним оказывался Ван Джен. Хотя все остальные постоянно недооценивали Джаншаня, Ван Джен никогда не переставал в него верить. Разве жить равносильно простому существованию? Людям бывает очень сложно найти родственную душу, однако когда они ее находят, смерть перестает казаться им такой уж страшной, ведь они уже не умрут одинокими. Вот и Джаншань из-за этого обрел решимость для смертельного сражения. Выживет, будет хорошо. А если умрет, оно того стоило. Да и чтобы человек смог сказать, что он действительно живет, он должен хотя бы раз поступить безрассудно. Именно это Джаншань сделал. Началась подготовка к третьей битве, которая так или иначе должна стать заключительной для Саламандр. Версия зонд Гиририка подтвердилась, они хотят победить абиданцев со счетом 3-0. Поначалу даже сам Ририк считал, что это смехотворная и совершенно безосновательная мысль, однако вот оно, остался всего лишь один шаг, и эта мысль станет реальностью. Правда, этот шаг самый ключевой во всей этой схеме. Среди абиданцев ходят слухи, что Арагон не просто очень силен, а еще и обладает непобедимым духом войны. Возможно ли победить такого? Когда Ван Джен покинул зону своей команды, все зрители замолкли. «Это сильнейший король из Высшей Академии X, человек, который является полководцем чудотворцев». Прошло 4 года, все это время он и сам творил чудо за чудом, и вот он вернулся в Аслан. Битва сильнейших. Ван Джен против Арагона. «Айцао, пожалуйста, когда Джаншань очнется, передай ему мои слова. Я обязательно добьюсь того, чтобы он поднялся на подиум победителей». В этот момент за прямым эфиром следили во всем мире, и все зрители застыли, услышав эти слова. Голос Ван Джена был негромким, так как говорил он это лишь для Айцао, однако у него совсем вылетело из головы, что в любой момент рядом с ним может оказаться камера. В итоге его услышали все. И это, если судить по этим словам воодушевления, он ни во что не ставит не только абиданцев, но и асланцев с атлантами. Слишком самоуверенно! Все трибуны закипели. Это домашняя площадка асланцев, а он заявляет, что непременно станет чемпионом. На большом экране поочередно показали лица Дина Атласа и капитана рыцарей Линь Фэна. Асланец просто улыбался без особой реакции. Ну а почему нет? Это просто слова поддержки для раненого товарища. Незачем делать из мухи слона. Атлант поприветствовал всех кивком головы, но большего от него тоже никто не дождался. Капитан Ван Джен только что произнес слегка вызывающие слова, однако не нужно относиться к этому слишком серьезно. Думаю, это можно отнести к способу поднятия боевого духа. Так что нам следует только поддержать его в этом», – произнесла Скарлетт. В конце концов, она хорошо относилась к Ван Джену и потому не стала забрасывать камнями утопающего. Асланцы вообще по натуре своей были добрыми, и потому подавляющее большинство зрителей сразу же понимающе отнеслось к ситуации. К тому же, какой толк говорить об этом перед решающим сражением? Вот закончится, так и можно будет подумать. Два бойца поднялись на площадку. Выбор мехов. Янь Сиасу и остальные из торгового союза Титан тоже находились на трибунах. «Босс, конечно, умеет шутить. Сколько людей это сразу всполошилось? Это было сильно!» Слегка посмеявшись, высказался Джаспер. Он не был знатоком в сражениях на мехах, однако все равно прекрасно понимал, что хотя Саламандры ведут сейчас в счете, побеждать и в дальнейшем им будет очень сложно. Всем членам команды приходится сражаться, ставя на кон свою жизнь, двое из них уже оказались серьезно травмированы, и навряд ли им найдется достойная замена. Таким образом, что вообще должно произойти, чтобы они стали чемпионами? Однако Йо Цусу помотала головой. «Ван Джен никогда не шутит в такие моменты. Если он сказал, что они станут победителями, значит, так оно и есть. Этот парень еще никого не разочаровывал». Джаспер впал в ступор. «Это же... Хотя дело может быть именно в нем. Может, он просто чего-то не понимает. Но так или иначе, Джаспер не видел вариантов, при которых Саламандры смогут стать чемпионами. Возможно, кроме самого Ван Джена, Йо Цусу была единственным человеком, который верил, что он не просто хвастается. Она знала его слишком хорошо. Если бы все дело было только в Айне, то Йо Цусу не имела бы такой уверенности в успехе Ван Джена. Это не значит, что она не верит в него. Однако, кроме любви, у Ван Джена есть и другие причины сражаться, и эти причины – люди, которые ему доверяют и положились на него. Он не может позволить себе думать только о личной выгоде, и это самая большая его слабость. Тем не менее, в этом же заключена и сила Ван Джена. После того, как Джан Шань поставил на кон свою жизнь и выиграл, в мире, скорее всего, не осталось больше ничего, что способно его остановить. На самом деле, просто никто по-настоящему не понимает, насколько же он силен. Финальная дуэль. Арагон сделал выбор. Дух войны. Это абиданский мех высшего класса, который не имеет никаких особых умений или функций, тем не менее разработанный специально для суперсолдат. Встречаются такие пилоты, которым бывает очень сложно показать свою истинную мощь на некоторых моделях мехов, но есть и такие пилоты, которых обычные мехи попросту не в состоянии выдержать. И дух войны был создан специально для последних. В то же самое время он полностью соответствует стилю абиданцев. Стоит ли напоминать, что Арагон стал еще одним участником турнира из десятки сильнейших, с которым столкнулся Ван Джен. Если оглянуться назад, то становится немного страшно. Ван Джен уже победил Циньначу, Гонсалеса и Зонд Гиририка. Абиданец четвертый столь серьезный его противник. Таким образом, если Ван Джен вновь возьмет верх, то можно будет сказать, что он одолел почти половину из этого списка. Фактически, Геракл совсем не подходил для такого сражения, но дойдя до этого шага, он определенно должен был выглядеть мужественно как никогда. Поэтому Ван Джен сделал свой выбор без колебаний. Супер Геракл! Трибуны вновь закипели. Большую часть зрителей составляли курсанты военных училищ, и такое событие не могло оставить их равнодушными. Геракл? Геракл с земли? Выбирать такого меха для столь сложной битвы против высококлассного меха-оппонента – это... Большинство людей никогда раньше не слышали о Геракле, особенно среди асланцев, которые в основном интересовались лишь асланскими и абиданскими командами, но и командами из Атлантиды. Но они могли читать. На большом экране показали данные о характеристиках мехов, где была четко видна разница. Это будет битва трактора против танка? Подобное сравнение было несколько преувеличено, однако именно такое впечатление сложилось почти у всех. «Ван Джен решил воспользоваться своим тузом?» — вдруг спросила Скарлетт. Было очевидно, что она более подготовлена, чем многие зрителей, и уже видела Геракла в деле. Особенно страшным он ей показался, когда Ван Джен использовал его в соревновании королей. Зангиририк кивнул. «Ван Джена два туза. Голдвилл для борьбы с несколькими противниками и король дуэли Геракл для битв один на один, который получил известность благодаря приему Ван Джена «Вращающаяся лопата». Если кто-то не понимает, о чем мы говорим, то можете посмотреть сражение во время соревнования королей. Пока же мне остается лишь сказать, что это будет действительно очень жесткая битва».